глазах прокурора зардел откровенный огонек провинциального любопытства. Но он не посмел ничего спросить, а только сказал внезапно изменившимся, по-мужски доверительным тоном: «Девочка родилась. 3800, рост 59 сантиметров». Сергей надел пальто и крепко пожал ему руку. «Спасибо вам. У меня нет никаких претензий. Все замечательно». Однако и это прокурор понял по-своему, ибо спросил вслед неуверенным голосом: «Может, мне заявление написать? На пенсию?» Вохмин оказался дома. Чистил крышу от снега и попутно загорал, раздевшись до пояса. На солнце уже припекало, хотя талая вода, сбегая по сосулькам, падала на льдистую землю и в тени замерзала. Гостя он увидел еще на подходе ко двору и, похоже, узнал, воткнул лопату и стал спускаться по приставной лестнице. — Как вас увижу, так у меня сразу сердце сосет, — признался Вохмин, закуривая. — Опять чего-то стряслось или что? Два года назад, благодаря своей многодетной семье, шестеро детей Погодков, егеря не то чтобы освободили от уголовной ответственности, а научили, как и что говорить, чтобы не сесть и пойти свидетелем. За безопасность на охоте отвечал Вохмин. А если принять во внимание, что он по природной честности своей молол на допросах, дескать, оборотень и так далее, то ему бы грозил срок много больший, чем голландец получил за убийство. Было тут чему сосать сердце? — Я по старому делу, — слегка напряг его Бурцев. Кое-какие новые факты появились. Егерю сразу стало холодно. Он натянул фуфайку на голое тело и прислонился к забору. — Чего ворошить-то? Николая нету. А голландец этот, говорят, освободился и на родину уехал. Тут тоже кое-кто остался, по ком тюрьма плачет. Вохмин это понял как намек в свой адрес и, видимо, вспомнив о детях, стал приглашать в дом. А ребятишек у него за эти два года прибавилось и стало 8. Последний лежал в зыбке, висящей на очепе у печи. Изба была хоть и большая, но сплошь заставленная самодельными кроватями и кроватками. И если не считать длинного стола и посудника, ничего тут больше не было. Тесаные желтые стены, множество маленьких окон, толстенные лавки, чугуны в загнетке, словом, 17 век. Чистота и нищета. Умытые белоголовые синеглазые дети в полотняных длинных рубашках, но взгляды от чего-то как у беженцев и вездесущий запах младенцев. «У меня тоже есть ребенок, девочка», — ни с того ни с сего похвастался Бурцев. «Второй год пошел». «А-а-а!» — занятый своими мыслями, отмахнулся хозяин семейства. «Это дело не хитрое. Одна беда». Вохмин провел Бурцева в комнатку, где стояли сиротская железная кровать и сейф с оружием. Плотно затворил за собой дверь. «Вот здесь я живу», — сказал он. «Женой больше не сплю, хватит. Она сердится, а я запрусь и сижу. К ней же прикоснуться нельзя, она сразу рожает». Следователя, который научил егеря, что говорить на допросах, можно было понять. «У тебя дети красивые», — сказал Бурцев то, что думал. «Это правда», — похвалился тот. «Дети у меня как ангелы». «А по кому тюрьма-то плачет?» «Ты фельдшера Сливкова знал?» Егерь кивнул на дверь,